Здравствуйте. Здравствуйте. Сюда привели моего мужа. Мне надо его видеть. О, а как же зовут того, кто имеет счастье быть вашим супругом? Альфонсо Гуахар де Эспиноса. Ах, вот как! Ну как, можно было бы дать ему видеться? Это запрещено, сеньора. Ну, конечно... Мартинес, сеньора желает увидеться с арестованным, которого только что привели. Да. Ступайте за ним. О, благодарю вас. Всего на один момент, сеньора, в виде особого исключения и только ради вас. Благодарю. Пройдите сюда, сеньора, за перила и садитесь. Здесь вас никто не беспокоит. Я надеюсь, что ваш муж не попытается сбежать. Нет. Нет. Но разве он не выйдет отсюда? Это не в моей власти, сеньора. Верьте, я сделал все от меня зависящее, ибо с первого же взгляда понял, что ваш муж порядочный человек. Но здесь ему будет хорошо, не сомневайтесь. Он встретит с нашей стороны самые внимательные отношения. Да. Благодарю вас. С вашего разрешения... удаляюсь. Если вам что-нибудь понадобится, я вернусь через несколько минут. Ваш покорный слуга. Сеньора, пройдите прямо к перилам. Закутай получше дочку, здесь сыро. Она одета тепло. Я слышала, будто водитель машины серьезно ранен. Скажи, это верно? Не знаю. Что же нам теперь делать? Выжидать. Если этот человек умрет, тогда... Ой, это я виноват. Во всем я виноват. Нет, нет, нет. Ты тут ни при чем. Я вел себя по-дурацки. Поначалу все пугаются, особенно те, что попадают к нам впервые. Но потом почти всегда им удается отсюда выбраться. Все зависит от счастья. Скажите, нельзя ли нам было бы поговорить наедине? А мне что же, выйти, что ли? Да, вот именно. Вы сами понимаете, что мой муж не сбежит. Ладно, но только ненадолго. Пойду погреюсь на солнышке. Не надо так расстраиваться, моя дорогая. Все уладится. Да, ну как же это может уладиться? Разве ты не понимаешь, у нас нет ни гроша за душой? Такие вещи не улаживаются без денег. Тебе необходим адвокат. Это верно, дорогая, но мне ничего не угрожает. Полицейский комиссар, да и все остальные дали мне понять, что с деньгами все можно уладить. Они ждут взятки. Сколько? Точно они не сказали. А если бы сказали, откуда взять деньги? Но это означает, что мне ничего не грозит. Дорогой мой, ну ты не хочешь понять, сколько бы ты ни повторял, что тебе ничего не грозит, ведь вопрос сам собой не разрешится. Ты арестован, водитель машины ранен, у нас нет ни гроша в кармане. И после этого говоришь ты, что тебе ничего не грозит. Ой, ты всегда так. Когда нас прижмет, повторяешь одно и то же, хотя положение безвыходное. Сколько раз положение казалось безвыходным, и все-таки мы живы. Конечно, мы еще живы. Дочка наша сюда, потому что мы берем ее с собой в гости к друзьям, а те наливают для нее молока в бидон. Наши друзья любезно улыбаются и принимают все в шутку, а ты повторяешь при каждом случае, что такова жизнь свободного художника. Разве это жизнь художника? Нет, это жизнь неудачника. Интересно было бы послушать, что говорят о нас друзья, которые нас так любят, когда мы уходим от них с 10 песо, взятыми в долг на расходы на завтрашний день. Вот, когда вернется этот, как его... Ну, словом, здешний начальник, попытаюсь поговорить с ним. О чем? Нет, тебе незачем с ним разговаривать. Ступай и поговори лучше с кем-нибудь из наших друзей. О, дорогой мой, ну, с кем же из наших друзей я могу поговорить на эту тему? Да, пожалуй, только у Хавьера нашлось бы 3-4 сотни песо. Да, вот к нему и пойду. Но прежде поговорю с этим типом в синем шарфе. Зачем? Тебе говорят, не надо? Ну, хотя бы за тем, чтобы узнать, сколько он требует. Ладно, друг мой, я дал вам наговориться в волю. Сюда идет начальник, он рвет и мечет. Но ведь вы только на минуты и вышли отсюда. Хотя бы на полминуты. Из-за вас я не желаю получить головомойку. Весьма сожалею, но прошу вас обратно. Ну, что поделаешь, дорогой мой, что поделаешь? Повидай Хавьера, и больше ничего не надо. Идем. Слышь? Хорошо. Хорошо, ты будь спокоен, я скоро вернусь. Идемте, идемте. Сеньор, господин полицейский комиссар. Что вам угодно? Сеньор, скажите, сколько нужно денег, чтобы выпустить моего мужа? Черт возьми, не будьте так стремительны, вы меня пугаете. Но вы не думаете, что, закрыв дверь, напугаете меня? Что вы? Что вы, я закрыл дверь только ради нашего делового разговора. Я не хочу, чтобы нас подслушали. По крайней мере, меня это не устраивает, понимаете? Итак, сколько это стоит? Видите ли, не подумав, я ничего не могу сказать. Надо подсчитать. Это зависит от многого. Вам нравится говорить в открытую, меня также устраивает прямой разговор. Так вот, возможно, что вам это ничего не будет стоить. Я спрашиваю, что стоите вы. А сколько стою я? Я и сама знаю, отлично знаю. Сколько? Много. Не стройте себе иллюзий на этот счет. Но если раненый скончается, я стою не меньше вашего. Если же он выживет, я стою всего 500 песо. 500 песо. Ну что ж, иду за ними. Идите, идите. Мартинес. Да-да. Сеньора ненадолго должна уйти. Сообщите мне, когда она вернется. Слушаю, сеньор. И помните, пока не придет сообщение из госпиталя, говорить не о чем. Всего хорошего. А через полчаса раздался страшный женский визг, который доносился даже через дверь камеры. А, я все понял, это пришла сеньора, хозяйка пострадавшей машины. Теперь ты подпиши. Не надо, хватит и вашей подписи. Но ведь она была в машине, она моя племянница. Неважно, протокол составлен на основании вашего заявления, и кроме вас его никто не должен подписывать. Но два свидетеля лучше, чем один. Тогда уж преступник не сможет скрыться. Он и так не скроется. Протокол это одно, свидетель другое. Мартинс, приведите арестованного. Слушаю, сеньор. Только что пришел от Контрераса конверт. Что же вы молчите? Давайте его скорее. Все в порядке. А на мою долю ничего не причитается. Совсем упустил из виду. Возьми. Введите скорее арестованного. Слушаю, сеньор. Проходите.